«Да, Лисос», — вдруг сказал комиссар и помолчал. «Бесполезно. В наших портах судов нет. А из Босфора в такой шторм никто носа не высунет. Даже Сюперб. Дошло до 11 баллов. Так-то, приятели». Все угрюмо молчали. Было слышно, как в коридоре плескалась вода. Ее налило с палубы через комингсы, высокие железные пороги. Так прошел день. Пришла в гуле урагана окаянная вторая ночь. Но шторм не стихал, и, казалось, не стихнет до последнего дня этого мира. На третий день наступило какое-то всеобщее оцепенение. Всех, даже старых моряков, очевидно, замотало. На четвертую ночь я сидел с закрытыми глазами, упершись ладонями в пол, и считал размахи парохода. Иногда они делались слабее, и тогда я торопливо закуривал. Но это обманчивое затишье длилось недолго. Сердце снова срывалось, замирая, и каюта взлетала и косо падала в невидимую пропасть. А потом, страшно медленно, останавливаясь и как бы раздумывая, не вернуться ли обратно, за потным иллюминатором начала наливаться сизая и скверная заря. Свист снастей дошел до сатанелого визга. Дул Норд-Ост, бич Божий, как говорили моряки. От них я узнал, что Норд-Ост дует или 3 дня, или 7, или, наконец, 11 дней. В коридоре же зашевелились, заговорили хриплыми голосами мешочники, заплакали измученные женщины. Какая-то старуха все время исступленно бормотала за дверью каюты одну и ту же молитву. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» При сильных размахах парохода старуха, очевидно, пугалась, обрывала молитву и только быстро говорила: «Крепкий, помилуй нас! Крепкий, помилуй нас!» Я решил впервые выйти на палубу. Моряки говорили, что в каюте гораздо тяжелее, чем снаружи. Комиссар Николаевского порта пошел вместе со мной. «Вам одному нельзя», — сказал он. «Без меня вас просто не пустят на палубу, и опять же вас может смыть». По косточку в воде, в тошнотворном запахе блевотины, мы добрались среди лежавших прямо в воде и стонавших мешочников до узкого трапа. Он выходил на верхнюю рубку, а оттуда на палубу. Комиссар сильно нажал плечом на дверь рубки. Она распахнулась. Струей воздуха нас вышвырнуло наружу. Я схватился за обледенелый канат и увидел то, что предчувствовал в темной каюте. Зрелище исполинского небывалого шторма. Оно наполнило меня обморочным ощущением отчаяния и ужасающей красоты. Я стоял перед штормом лицом к лицу, жалкая, теряющая последнее тепло человеческая пылинка, а он гремел, нес стремительные железного цвета валы, рушил их в темные бездны, швырял в набухшее небо извержение брызг и холодного пара, накатывался тысячетонными холмами, рвал воздух и лепил с размаху в лицо липкой пеной. Корма Димитрия то взлетала к облакам, то уходила в воду. Длинные крутые волны вздымались и неслись от горизонта до горизонта. Они гнали перед собой буруны и открывали в провалах величественную и мучительную картину движения свинцовых водных громад, той ураганной области, через которую мы должны были прорваться, чтобы остаться в живых. «Смотрите!» — крикнул комиссар и показал на море. Я ничего не понял и взглянул на него с недоумением. «Смотрите, какие испарения!» — снова прокричал он. И тогда я увидел, как между гудящих валов вырываются из серо-зеленой воды, как пороховой дым из дула тысячи орудий, быстрые злые струи пара. Позже в каюте комиссар объяснил мне, что эти столбы пара всегда бьют из воды во время вторжения ледяных штормов в теплые морские пространства. Потом я увидел впереди исполинскую стену разъяренного моря, катившуюся на нас с космическим гулом во весь разворот горизонта. Комиссар схватил меня за руку и втащил в рубку. Дверь захлопнулась намертво сама по себе». «Держитесь!» — прокричал комиссар. В рубке стало темно. Дмитрий треснул, понесся вверх,